Глава 5, часть 2. Satisfyer Penguin Pro. Забавная кличка. Мой интерес молниеносно переключается на двух борзых котов, которые в развалку вываливаются из спальни. «Ты их под интерьер подбирал?» Восхищенно таращусь на голубых британцев. Окрас у них насыщенно серый. Глаза желтые, шерсть плотная и блестящая. Гордей молодец, хорошо о них заботится. «Дай потискать, дай!» Нетерпеливо рвусь к кошакам. Они меня тут же окружают, нюхают, хвостами своими, а мои голые ноги трутся. «Боже, Гордей, они такие чудесные!» Присаживаюсь на пол, и красавчики тут же наперебой щемятся ко мне на колени. Мурчат, в руки носами тыкаются. Такие ласковые! Это же для британской породы большая редкость. Как могу, беру обоих на руки, падаю на задницу под их тяжестью и хохочу. «Пиздец! Первый раз такое вижу!» Гордей глаза протирает. «Ты себя валерьянкой натерла, что эти ублюдки к тебе лезут?» «В смысле?» Заглядываю в хитрые кошачьи мордочки. «Ничем я не натиралась. От меня даже парфюмом пахнет точно таким же, как у тебя. Вы поэтому со мной такие ласковые. Пахну, как ваш папочка». «Мур, мяу», — тарахтят коты. Облепили вдвоем и заигрывают. Очень тактильные. «Как вас зовут, милахи?» Плющу мордочку одного. «Тупой и еще тупее», — раздается мрачно сверху. «Что?» Шокированно всматриваюсь в мордочки котеек. «Не обижайтесь. Папочка так шутит». «С чего вдруг?» Гордей отправляется к кофемашине. Ставит две кружки и ждет, пока приготовится. Из моего пакета вынимает багет с солями и свежими помидорами. Подумала обо мне. Спасибо, Макс». Пока Гордей жует, я смотрю на него осуждающе. Как можно таких милашек называть тупыми? «Макс, я так подавиться могу», — ржет с набитым ртом. «Ты слишком громко думаешь». «Осуждаю», — гордо вскидываю подбородок. «Я тебя тоже», — разводит наглец руками, в которых багет и кофе. «Но у всех свои недостатки, моя меркантильная феечка. Я вот не дружу с этими наглыми ушлепками». «Они милые». Разрешаю обоим запустить свои мордочки в мое декольте и мило мурчать. «Как их по-настоящему зовут?» «Не знаю. В коробке, в которой мне их подкинули, была записка, но я ее выкинул». «Подкинули? Какими же бессердечными бывают люди? Ужас!» И не говори. Познакомлю тебя с той самой злодейкой. Сможешь в глаза ей сказать все, что о ней думаешь». «А я и скажу», — говорю строго. Котиков прижимаю к себе. Бедные они, сиротки, оказывается. «Давай, давай. В обед представлю тебя этой бессовестной личности». «Хорошо, только ты не думай, что я пасану». «Макс, я рассчитываю, что ты будешь максимально жесткой», — объявляет Гордей. «Пошли». «Куда?» — поднимаю на него глаза. «Мы тут немного раньше кое о чем договорились». Гордей бесцеремонно отрывает от меня котеек и тащит в спальню. «Да ты что? Да я спать с тобой не буду!» Возмущенно упираюсь каблуками в пол. Но он все равно толкает, не обращая внимания на противный звук железных набоек по шлифованному камню. «Мы уже выяснили, что куни — это не секс», отвечает, буквально впихивая меня в спальню. Успевает захлопнуть дверь перед двумя любопытными мордочками. «А ты что, вот прямо сейчас и собираешься?» Оглядываюсь в новом для себя помещении. Тут все так же мрачненько. Серые полированные шкафы, черное белье на постели, стальные шторы. «Да, раздевайся». Гордей с энтузиазмом разминает шею и руки. Неловко смеюсь. «Может, вечером? Романтика и все такое». «Не, я уже настроился». «Ух!» Сжимаю ладонями край платья. «Не бойся. Будет только оговоренная программа. Тебе уже делали, Куни? Взгляд Гордея темнеет, и вязко скользит по моему телу. Нет, мотаю головой. Точнее, да. Но... Кто, где и как? Сощурившись, мужчина подтолкнул меня к разобранной постели. Сатисфайер Пингвин Про. Забавная кличка. Это вакуумно-волновой клиторальный стимулятор. Закатываю я глаза. С ним ни один мужчина не сравнится. Выпаливаю, как на духу. Вызов принят. Крутанув меня в руках, Гордей расстегнул молнию на спине и потянул платье вниз. Вау! Да, спасибо. Заливаюсь краской. На мне ярко-желтый комплект из полупрозрачной сетки. На стрингах сзади и в центре лифчика между чашками два шикарных кулончика с камушками. Гордей подарил мне это белье в нашу вторую встречу. И да, я влюбилась. Ярко, развратно и мило. Все прямо про меня. Значит, ты уверена, что пингвин справляется лучше реального мужчины? Я кончаю за 3 минуты. Моя кожа покрывается мурашками. Гордей лишь вскользь касается, а мне достаточно. По скорости ставить рекорды не будем. Цель другая. Я в мгновение ока оказываюсь на кровати. Ты? Я. Гордей забирается следом за мной, устраиваясь между разведенных ног. Расслабься и получай удовольствие. Его ладони медленно скатывают стринги по моим ногам. Гордей смотрит мне между ног, пошло облизывая губы. Ты мог так туда не смотреть? Пыхчу, поднимаясь на локтях. Как? Как будто сейчас съешь. Так я и съем. Наклоняется. Дует мне на промежность, пробует кончиком языка. Черт! Вздрагиваю всем телом. Это совсем не игрушка. Пингвинчик рядом с Гордеем даже рядом не лежал. Не секс, значит? Шепчет горячо мне между ног. Проводит шершавым языком по губкам, ласкает клитор. То нежно, то с напором. Прикусывает, зализывает, делает вакуум. Бог секса не меньше. Ох, ах, Гордей! Мертвой хваткой цепляюсь за его темные волосы. Еложу под ним бедрами, постановую в голос. Нереальное ощущение. Чувствую, как разогревается и полыхает моя кожа. Как бисеринками выступает пот. Внутри все нестерпимо сжимается и выстреливает. Перед глазами чернота. Боже мой, я слепну от оргазма. Макс, твою мать. Напряженное лицо Гордея перед моим. Губы вжимаются в мои, давая почувствовать собственный вкус. Он стонет и заливает живот спермой. «Хочу в тебя!» — выдыхает в шею. Придавив собой, не отпускает. Продолжает целовать, гладить, нюхать. Ему мало, очень. Я это вижу. «И как?» «Что как?» Откашливаюсь, ибо голос охрип. «Понравилось?» «Неплохо, да». Цокаю, удовлетворенно ухмыляюсь. «Но если глобально, то разницы нет». Вру. «Нет». Гордей выныривает из моей груди, где только что все бесстыже рассматривал. «Не-а», заявляю нагло. «Врать плохо, Макс. Мама не научила. Так и я научу». Гордей разворачивает меня на живот и отвешивает шлепок по заднице. «Гад!» — взвизгиваю. «Так что?» — сопит строго надо мной. «Ты лучше! Пингвина я брошу, клянусь!» «Ну вот и умница!» — выдыхает удовлетворенно, чмокая меня в плечо. «Пошли в душ!»